Глава 39. Новая метла. Около 7 Петренко с Чумаковым выехали на пригородную трассу. Прохладное, хмурое утро, пустынная дорога. Лишь несколько зомби кормятся на трупе кудрявом неудачнике в бордовых джинсах. Хороший прикид, видно издалека. Малиновый свитер и лимонные кроссовки довершают сходство с киношным персонажем – будто паренек вывалился из иномирья прямиком на грешную землю и тут же попал под раздачу. Прожорливые зомби уже вскрыли ему брюхо и, наматывая кишечник на руки, копошатся вокруг, как муравьи. Облепили беднягу, ползают рядом, раздирая плоть. Тот спокойный и бледный покорно таращится на них своими блеклыми глазами. Кишки, печень, желудок исчезают в руках мертвецов, как запчасти кошмарного лего. Отрешенный взор провожает внутренности, что воля, что неволя, все равно. А вокруг благодать, тишина и свежесть, кое-где в низинах застыл прозрачный туман и теперь закручивается в спирали, приходит в движение от легкого ветерка. Шины уютно шуршат, изредка пружини на мусоре, чего только не разбросано по трассе. Одежда, игрушки, промокшие от росы журналы, брошенные вдоль дороги машины привлекли внимание полицейских. Стекла побиты, двери и капот испещрены пулевыми отверстиями, трупы возле них обезображены в перестрелке. «Лежат неподвижно, значит, мертвы». «И кто это устроил?» – огляделся Петренко по сторонам, примечая, не ждет ли впереди засада. Гильзы от пуль похрустывают, разлетаясь в стороны под давлением протектора. «Нервы ни к черту!» – вздрогнул Чумаков. «Что за бойня разыгралась тут, как думаешь?» Петренко лишь молча пожал плечами. Он внимательно разглядывал вереницу машин, уходящих до горизонта. «Двери нараспашку, залезай, бери что хочешь». Везунчики ушли в спешке, неудачники остались тут, шатаясь вдоль дороги до второго пришествия Христа, если Бог еще не забыл, что задумал спалить эту землю. Навороченный внедорожник, что остался справа, явно горел, но майские грозы не позволили полыхнуть бензобаку, и машина уцелела. Только краска немного облупилась, сползла пузырями, обнажая сизый металл, густо покрытый темной окалиной. Двери распахнуты настежь и скрипят на ветру, вызывая смутное беспокойство, граничащее с ужасом. Картина настолько тоскливая, что Петренко сглотнул слюну, глядя на кровавый ручеек, растекшийся по влажному асфальту от машины к обочине. Прямо под колесами валяется приметная брендовая сумка в клетку. «Ну-ка, тормозни!» – маякнул сержант, осматриваясь вокруг. Несколько зомби в кожаных куртках расположились полулежа у колес внедорожника. Протягивая руки к товарищам с аппетитом поедающим жертву, они скалились и хрипели, выражая желание присоединиться к пикнику. Но конечности их подвели, и кто-то предусмотрительно прострелил им коленные суставы, оставив парней подыхать на дороге. «Похоже, бандитские терки», — указал Чумаков на сумку, сбавляя скорость. «А там стволов 1700, небось и патроны припасли, да забрать почему-то не успели». Худой и гибкий Петренко высунулся из бобика и ловким движением выхватил сумку прямо из-под носа мертвеца. Крутанув рукой в воздухе, тот неуклюже заворочился, силясь приподняться и ухватить жертву за тонкое, но такое вкусное запястье. «Нет уж», – нахмурился Петренко, резко закрывая дверь. «Ты бы не рисковал», – покачал головой Чумаков, и колеса тихо шурша понесли машину дальше от места трагедии. «Нельзя упускать шансы», – кивнул сержант, теряя свою сосредоточенность. Губы его дрогнули, расплылись в широкой улыбке, щеки раскраснелись, кровь разносила гормоны стресса, наполняя спертый воздух салона терпким запахом пота. Заметив это, сержант приоткрыл окно, и прохладный ветер растрепал его пшеничные пряди. «Лепота!» – промурлыкал он, расстегивая неподатливую молнию на куртке. «Кто, если не мы, ну скажи, заныкаем это богатство до лучших времен, тем более, что никто не обещал выжившим спокойствие». Припарковавшись у МВД, Чумаков глубоко вздохнул. Задержал дыхание лишь на секунду, но напарник заметил его замешательство. «Стремно?» – обезоруживающе честно подмигнул командиру сержант. «И еще как!» – выдохнул участковый и, хлопнув себя по бедру, нехотя вылез из машины. «Ну, С Богом ли кто там у нас выдумывает все эти ужасы?» Отделение полиции встретило Чумакова разномастным гомоном. В коридоре яблоку упасть негде. Туда-сюда снуют пронырливые дежурные с увесистыми папками в трясущихся от усталости руках. Добровольцы, получив оружие, галдят как чайки, переговариваясь между собой на повышенных тонах. Все это перекрикивает включенное на полную мощность радио. «Вот это да!» – восхитился Петренко, аккуратно протискиваясь к лестнице, ведущей на второй этаж в царство номенклатурных работников. «Это все добровольцы? Как думаешь?» Не услышав ответа командира, пропавшего еще на входе, сержант засеменил по коридору и столкнулся лоб в лоб с худенькой миловидной девицей в полицейской форме. «О, Юля, здорово!» – выпалил он, дергая за рукав коллегу, зависшую в своих мыслях. «Ты разве не в отпуске? Какими судьбами к нам?» «Ой!» – вздрогнула девушка и, выпучив глаза, уставилась на сержанта. «Напугал! Какой тут отпуск? Ты вокруг смотрел? Начальство приказало надо, личный состав ответил есть. На том свете отдохнем. Тьфу-тьфу-тьфу!» «А мы тебя тут свали, вспоминали, думали, вот Юльке повезло, нежится в апокалипсис на пляже, пугает крокодилов», – оскалился Петренко, – «а не вот это вот все». «На что это ты намекаешь?» – вскинула нарисованную бровь Юля. «В смысле? Пугает». «Так ты в Африку собиралась?» – смутился Петренко. «Как тебя обратно-то выпустили?» «Можно сказать, повезло», – помрачнела Юля, передавая увесистую папку в руки болтливого сержанта. «Поможешь допереть макулатуру до Лаврентьева? Расскажу тебе», – подмигнула она, расплываясь в ослепительной улыбке. «А мы как раз к нему», – ухмыльнулся подоспевший вовремя Старлей. «Идем на заклание к токсичному майору. А ты разве не папуасом фиги крутишь?» – вскинул он бровь. «Как видишь», – насупилась Юля. «Как тебе новый командант?» – перешел на шепот Петренко. «Ой», – насупилась Юля, – «рвет и мечет с утра». Аккуратнее, он довел Лаврентьева до нервного тика. Тот забегал к девчонкам и спить корвалола. Теперь его можно отыскать в отделении по запаху. Бр! Поежилась девушка, поднимаясь по лестнице. А майору хоть бы что? «Плюс один к портрету злодея», – заржал Петренко. «И не говори. Ты уже слышал, всех, кого смогли разыскать, собрали под страхом трибунала», – огляделась Юля, переходя на шепот. «Майор лично пообещал поставить к стенке тех, кто нарушил присягу и смылся из города». Покачала головой она. «Мы ведь с девочками тоже не планировали возвращаться на службу. Раз все так закрутилось, думали, махнем за город, переждем заваруху. У Исаевых добротный дом во Владимирской области, участок в пару гектар. Да там на одних овощах из закруток полгода выживать можно. На то мы условились, что закупимся, соберем семьи и не станем геройствовать, раз система дала трещину. Но потом Андреич лично перезвонил Исаеву, орал как черт, чуть не задохнулся, призывая возвращаться скорее в город. Сказал, что Росгвардия во главе с майором отыскали и расстреляли уже троих наших, когда те отказались вернуться на службу. По закону военного времени, представляешь?» «Да иди ты!» Встревоженные глаза Петренко забегали, ища опоры в пространстве, голова мгновенно закружилась. «Серьезные дела творятся, большие люди закручивают мелкие винтики, чтобы те крепче держались». «Да все мы давно в системе», пожала плечами девушка, чеканя каблуками шаг. «Будто не в полиции служим, а работаем на мафию. В голове не укладывается», – воскликнула Юля со слезами в голосе. «Мы Картычана и Петрова уже нет в живых. Все, Исаев тоже ушел в отказку. Ну и его увели амбалы майора. Дальше не знаю». «А как же их семьи?» – запыхался Старлей, нагнав сослуживцев. «Никак», – раскисла Юля, украдкой вытирая слезу с идеального фарфорового личика. «Вне очереди отправятся в пункты временного размещения, получат отдельные комнаты. Начальство приказало обеспечить осиротевшие семьи всем необходимым. Думаете, им от того легче станет?» – всхлипнула она. «Это уже террор какой-то», – сцепив зубы, процедил Чумаков. Белесые пятна выступили на его щеках, желваки заходили под кожей. Вся его поза выражала негодование, ураганом рвущееся наружу. «Но как?» Как Лаврентьев позволил какому-то пришлому майору творить этот беспредел? Он полковник или кто? А вот так. Он тут уже ничего не решает. Формальная власть еще в руках полковника, но управляет всем майор, а точнее его особое ведомство. Опустила глаза Юля, останавливаясь у двери Лаврентьева. Цокот ее каблучков, почти неслышно в разномастной людской какофонии, больше не отбивал мучительных мгновений до встречи с московским начальством. «Он там?» – прошептал Чумаков. «В кабинете Лаврентьева?» «Доминирует по полной», – горько усмехнулась Юля. «А полковник делит теперь территорию со своим замом». «Это пипец, товарищи, если не сказать больше», – запнулся Петренко. Тяжелая деревянная дверь открылась, и на пороге показался молодой коренастый мужчина с приятными, но довольно грубыми чертами лица. Высокий прямой лоб с выпуклыми надбровными дугами, крупные серые, абсолютно бесстрастные глаза, светлые волосы, аккуратно зачесаны на косой пробор, весь его вид выражает спокойствие и собранность. Заметив на пороге Чумакова, майор застыл. «Почти опоздали». Взгляд его тут же упал на неприметные, но очень дорогие часы, абсолютно не соответствующие легкой дешевой рубашке. Бледные благородной формы губы искривились в полуулыбке, очертив элегантную ямочку на гладко выбритой щеке. «Хорошо, что почти и не считается. Иначе я призвал бы вас к ответу. Дисциплину нужно поддерживать, вы согласны? Без нее все рухнет». Указав ладонью вглубь коридора, он запер кабинет на ключ, чего ранее никогда не случалось. Сотрудники ведомства уже давно привыкли жить большой семьей, доверяя друг другу, и полковник, отлучаясь по делам, частенько оставлял кабинет открытым. Петренко с Чумаковым невольно переглянулись, а бледная Юля, быстрым движением забрав папку у сержанта, передала ее майору, насмешливо вскинувшему бровь и заметив ее замешательство. «Не тушуйтесь, Юлечка, я вас не съем, во всяком случае, пока не превращусь в зомби». Лукавый прищур его светлых глаз заставил девушку вздрогнуть. Чумаков сквозь толстый китель почувствовал вибрацию, пробежавшую по худому тельцу Юли, и легонько сжал ее запястье, тем самым выражая поддержку. «Ох, паскудно-то как!» – невольно подумал он. «Майор-то не просто играет, деморализует». Уже всех успел построить, волчара. Вгрызается мертвой хваткой, своего не упустит. «Проходите». Уставившись, не мигая на Чумакова, майор улыбнулся, продемонстрировав ему крупные крепкие зубы. «Мы с подполковником вас уже заждались. Пройдем в актовый зал и отработаем план действий. Задача предстоит трудная, но исполнимая, если никто не начнет пороть от себятины». «Похоже, у него пунктик насчет дисциплины», прошептал Петренко на ухо Старлею, когда майор с Юлей скрылись за углом. «Ох, и хлебнем мы лихо!» «Сплюнь!» – процедил Чумаков, толкая дверь актового зала. Глава сороковая. Между строк. «Ну и навел ФСБшник шороха!» – красноречиво изумился Петренко, преимущественно бранным словом, оглядывая до краев заполненный зрительный зал. Кто-то из сотрудников умостился на стульях вдоль стены, ныне стояли по струнке, лично приветствуя прибывающих сослуживцев за руку. «Я вам тут место занял», – помахал Ковалев, указывая на пустые стулья во втором ряду. Пожав его крепкую сухую руку, Чумаков удивился спокойствию лейтенанта. «А мне-то что париться», – пожал плечами он. «Для меня ничего не изменилось, что полковник, что майор. Мне все одно, я отечеству служу, а не руководителем. Ты же в курсе, что росгвардейцы по приказу майора расстреляли уже троих наших?» «Вадик, ну вспомни себя 7 дней назад», – улыбнулся Ковалев, словно не замечая тревоги, застывшей на лицах сослуживцев. «Как ты тщетно пытался собрать личный состав опорного пункта? Тут строгим выговором не обойдешься. Только страх способен держать дисциплину сегодня. Ни личная симпатия, ни уважение. Я в чем-то понимаю майора и разделяю его методы. Ребят, разумеется, жаль, но сами виноваты». «Да», – процедил Петренко, похлопав Чумакова по плечу. «А ты все либерала с бандюганами разыгрывал. Любая жизнь ценна. Все, обесценились наши акции на бирже бытия. Принимай потихоньку новую реальность», – философски заметил сержант, глядя на ошарашенного командира, и Ковалев согласно кивнул. Легким движением взлетев на сцену, майор отцепил микрофон от стойки и, поздоровавшись со слушателями, представился. «Давайте знакомиться, раз уж мы здесь собрались». Все та же насмешливая улыбка с прищуром озарила его лицо. «Кто еще не в курсе, меня зовут Сергей Алексеевич Степанов. Я майор ФСБ, с 2015 года состою на службе в небезызвестном вам управлении М». «А дел какой?» – послышался уверенный голос из зала. «А вы как думаете, какой?» – поднял брови майор, внимательно рассматривая собеседника. «Представьтесь, пожалуйста». «Капитан Цгоев», – ответил плотный мужчина средних лет, привставая с кресла, тем самым давая возможность Степану лучше себя рассмотреть. «Думаю, второй», – нахмурив лоб, он улыбнулся майору. «Контроль подразделением ВД, или я не прав?» «Хм», – прищурился Степанов, медленно уходя вглубь сцены. На минуту он исчез из вида, скрываясь за кулисами. Цгоев так и остался стоять, ища майора взглядом, но тот словно затаился. Лишь тяжелая портьера, влекомая сквозняком, слегка раскачивалась, гипнотизируя слушателей. «Скажите-ка, а зачем вам эта информация? Что она дает на практике?» Голос Степанова раздался внезапно, когда капитан, не дождавшись ответа, присел обратно в кресло. Из-за плотного бархатного занавеса показалась голова майора. Он аккуратно выкатил из-за кулис пыльную маркерную доску и теперь беззастенчиво протирал ее частью портьерной драпировки. Цгоев молчал, медленно наливаясь краской. Мучительная мыслительная деятельность отразилась на его румяном лице. Чумаков тоже недоумевал, к чему клонит Степанов. «Понимаю», – кивнул майор, аккуратно раскладывая маркеры перед собой. «Вы пока не осознаете, что эта информация больше не важна. Это нормально мыслить обычными житейскими категориями. Сознание людей еще не переключилось», – милостивно улыбнулся он. «Ну-ка, поднимите руки те, кто читал «Искусство войны».» Несколько ладоней мигом взметнулись вверх, Чумаков тоже поднял руку, скорее нехотя. «К чему эти долгие пассажи?» – с тоской подумал он, припоминая главные постулаты вышеупомянутого трактата. «Сунь Цзы жил задолго до нашей эры и сомневаюсь, что ему пришлось столкнуться с ожившими трупами. Что же мутит этот странный майор?» «Я в вас даже не сомневался, товарищ старший лейтенант», – цепкий взгляд Степанова остановился на Чумакове. «Вы производите впечатление человека всесторонне развитого». Подарив участковому очередную дежурную улыбку, он продолжил. «Важная мысль, идущая красной нитью сквозь весь трактат, это хитрость, стратегия, а не тактика, филигранность действий, позволяющая подчинять противника, дающая возможность управлять им». «Но это безмозглые зомби», – раздался голос из зала. Рыжий сержант с россыпью крупных веснушек оттопырил нижнюю губу, выражая свое несогласие. «Вы предлагаете управлять стихией, это изначально невозможно». Одарив оппонента ободряющей улыбкой, майор присел на край сцены, принимая расслабленную позу. Очевидно, что вопросы из зала его не пугали, а скорее забавляли. «Лейтенант Огурцов, если не ошибаюсь». Наклонив голову на бок, он рассмотрел тщедушную фигуру оппонента по спору так, словно прицеливался. Раздумывал, бить на поражение сразу или поглядеть, что там выкинет дальше. «А кто вам сказал, что наш противник именно зомби? Ходячие мертвецы – небольшая угроза для государственности. Другое дело вооруженные формирования, мародеры и прочие преступные элементы, способные пошатнуть легитимную власть и устроить резню в регионах». Полковник Лаврентьев, восседавший в первом ряду, улучив момент, обернулся назад, отыскав глазами Чумакова. Взгляд его одновременно выражал растерянность и злость. «Слыхали?» – одними губами прошептал он. «Так вот, зомби-вирус – действительно стихийная сила, как и любая эпидемия», – продолжил майор, уставившись на Лаврентьева своими круглыми глазами. «Мы не боремся с ветряными мельницами, не ловим ураганы с очком, но строим крепости, проявляя сплоченность. Любые встряски такого масштаба показывают, чего на самом деле стоит человек, если вы понимаете, о чем я толкую. Мы не можем допустить бунта, вообще любого раскола, особенно в наших рядах». «Читаем между строк», – прошептал Чумаков на ухо сержанту. «Территориальная целостность нашей большой страны сейчас под угрозой», – нахмурился майор. «Она целиком и полностью в руках силовиков. Чтобы выстоять, нам необходимо смотреть в одном направлении. Единоличие и консюмеризм сейчас так же опасны для общества, как на заре цивилизации. Сейчас расскажет, как важен каждый из нас», – процедил Петренко, оглядываясь по сторонам. «Трепач». «Кто, если не мы с вами?» – округлил глаза Степанов, подпуская трагизма в голос. «Человечество зависло на пороге гибели. От каждого из нас зависит общее завтра. Я прибыл сюда, чтобы вычислить паршивых овец и изгнать их из стада. Ради общего блага». «Поэтому вы застрелили Макартычана», – прервал монолог майора возмущенный баритон. Грузный чернявый мужчина с бородой поднял руку вверх, привлекая к себе внимание. «Сейчас нарвется Гиви», – сморщился Петренко, выражая свое сожаление. «Ну и дисциплина у вас», – ухмыльнулся майор. «Хромает на обе ноги». «Будем лечить». «Сейчас я отвечу, но впредь советую дождаться блока с вопросами. Напомню, я приговорил троих ваших товарищей за дезертирство из рядов военизированной государственной организации. Эти люди присягнули на служение Отечеству, а затем поставили личные выгоды выше безопасности людей, которых они пообещали защищать ценой своего здоровья и жизней. У нас введено чрезвычайное положение, и кто, если не представители силовых структур, обязаны проявлять стойкость в этом хаосе? Ответьте мне, товарищ Манукян». Гиви потупил взор, присаживаясь обратно в кресло. Его пышные усы непрестанно шевелились, словно он что-то пережевывал. Невысказанный протест застрял комом в горле, и Манукян, громко откашлившись, наконец промямлил. «Спасибо. Вы предельно доходчиво объяснили, больше у меня вопросов нет». «Вот это да», – прошептал Чумаков на ухо сержанту. «А майор-то изучил личные дела, большинство людей пофамильно знает». «Офицерский состав», – уточнил Чумаков, не отводя глаз от Степанова. «Ну что, кто из вас еще успел потерять нить нашего разговора? Признавайтесь, я не зря вспомнил известный военно-философский трактат». Губы Степанова дрогнули и поползли в бок, словно очерчивая эту обманчивую ямочку, превращающую его в балагура и добряка. «Прозрачность системы поощрений и наказаний – вот краеугольный камень военного искусства. На личной харизме полководцев и железной дисциплине держится все. Хочу, чтобы вы это понимали». «Это он сейчас полководцем себя назвал, да?» Вскинул пшеничную бровь Петренко, толкая Чумакова в бок. «А недурного эго он себе отъел на свои должности». «Ничего смешного не вижу», – вздохнула Юля и, поймав заинтересованный взгляд приумолкшего на секунду майора, нервно захлопала накладными ресницами, отворачиваясь от коллег. «Итак», – продолжил Степанов, – чертова улыбка словно прилипла к его губам, как молочная пенка. «Никогда нельзя забывать о главной цели войны – сделать так, чтобы простое население процветало и было лояльным к правителю. Это не я говорю, а покойный Сунь Цзы. Ну, допустим, я дилетант, но к нему-то уж вы прислушаетесь. Наша задача – действовать так, чтобы государственность устояла и страна не скатилась в пожары бандитизма и междоусобиц. В этом мы с вами на одной стороне, будьте спокойны». «Расправа на месте по закону военного времени – не моя прихоть, это вынужденное зло». На бледных щеках майора проступил легкий румянец. «Как хирург причиняет боль пациенту, вскрывая абсцесс или ломая криво сросшуюся ногу, так же и мы устраняем фактор хаоса, мешающий нам достичь процветания. Непредсказуемые соратники, контролировать которых невозможно, хуже врагов. Засим я призываю каждого подумать, чем вы готовы рискнуть ради лучшего будущего. Если вам кажется, что перспективнее будет сбежать и жить в мире, где каждый сам за себя, то будьте готовы к тому, что хаос накроет всех нас. Чем дальше, тем больше. Жернова системы – ничто по сравнению с той лавиной, в которую мы угодили». Раскрасневшись, майор затих, уставившись в никуда. «Итак, если мы поняли друг друга и вопросов больше не осталось, Перейдем от обсуждения стратегии непосредственно к тактическим вопросам». Подвинув доску на край сцены, Степанов прикрепил к ней план больничного городка, любезно предоставленный Юлей. Усевшись на свое место, она тоскливо оглядела зал. «Вот так. Думала, пересижу секретарем еще лет 15 и выйду досрочно на пенсию. Хорошие деньги дают», – прошептала девушка, подавив глубокий вздох. «Там и начнется реальная жизнь взамен опостылевшей службы. Неплохое довольствие, дача, поездки по путевке в Анапу каждое лето. А теперь, боюсь, ляпну что-то не так, а майор меня пристрелит», – горько усмехнулась она. Лаврентий, все время сверливший взглядом Степанова, неуклюже похлопал секретаря по ладошке. «Не дрейфь, своих в обиду не дам. Поживем, увидим, у кого полномочий больше». Глава 41. Штурм. К 9 утра планерка в актовом зале бурно перетекла в последние приготовления к штурму. Новоявленных партизан построили на заднем дворе. Пока Степанов и сотоварищи проводили инструктаж, Петренко со вкусом закурил и облокотился на низкий забор, подперев его своим тщедушным боком. «Как думаете, выгорит это дело?» – обратился он к сослуживцам, обступившим заплеванную урну. «А как же?» – кивнул Манукян. «У нас теперь вариантов нет. Не штурмуем больничку, так те, кого не дожуют зомби, пойдут в расход от руки бравого майора». «Невероятно!» – улыбнулся Чумаков, отстраняясь подальше от Петренко, настолько вошедшего во вкус беседы, что пепел с его бычка полетел на китель Старлею. «Похоже, расстрельная тема потихоньку становится поводом для шуток. Человек не может напрягаться вечно!» – сержант сплюнул в урну и загасил бычок. «Звучит как приглашение к философскому спору!» – ухмыльнулся Манукян. «Завтра приходите!» – оскалился Петренко. «А сейчас давайте послушаем, что втирает наш надзиратель новобранцам. Очень интересно, какую версию он приготовил для них. Простому народу рассказы о чести и долге не вкатят. Им личную выгоду подавай». «Так она на поверхности», – пожал плечами Манукян. «Безопасность, кров, хлеб». «Таки да», – прищурился Петренко. «Только в нагрузку к ним идут железная дисциплина и необходимость приносить пользу обществу. Бесполезные первыми пойдут в расход. Майор не станет растрачивать ресурс впустую, не та порода. Нас ждут показательные порки в лучших традициях. А следом жди и бунтовщиков. Причем не все выступят открыто. Начнут тихо гадить, как коты. И что с этим прикажете делать? Метода Степанова опасна и действует лишь до поры». «Ох, не уверен я, что майор потерпит ослушание от гражданских и особенно допустит саботаж. Бей своих, чтоб чужие боялись, вот логика Степанова. Я таких заверстучую», – нахмурился Чумаков. «Но не будем делать скороспелых выводов. Монструозность майора слегка преувеличена нашими товарищами. Все же многие дружили с Макартычаном, жаль его несусветно. Но он допускал вольности и в лучшие времена. Помните, как часто он выходил на службу запахом, а та давняя история с несостоявшейся взяткой ничего не доказали, но осадок-то остался?» «А Исаев как-то дал оплюху подозреваемому», – вспомнил Петренко. «Дело замяли, да и мужик попался на редкость гадкий, постоянно провоцировал его. И все же. Вот и выходит, что майор, как и обещал, изымает деструктивные шестерни из системы», – вздохнул Чумаков. «Особый отдел пальцем зря не шевельнет. Пока Степанов старается ради людей, хотя бы до Юры, я поддержу его». «Ну, окейушки», – протянул Манукян. В его глазах мелькнуло осуждение. «Можно же просто принять рапорт и отпустить людей на все четыре стороны. Расстреливать-то зачем?» «А затем, чтоб мы все не разбежались, как тараканы», – усмехнулся Петренко. «Все это общее благо, конечно, сомнительно выглядит, да и припахивает так себе». «Оглянись вокруг», – посоветовал Чумаков, разглядывая притаившегося за забором мертвеца в рабочей робе. Устроившись на корточках в густом кустарнике, он поедал раздувшуюся от жары помойную крысу. «Каков мир? Такие запахи!» Достав из кобуры табельный пистолет, Манукян прицелился мужику в висок, но тот, словно почуяв неладное, вскочил на ноги, завертев плешивой головой. Секундная проволочка, и рабочий, зажав добычу в зубах, с резвостью зверя скрылся за ближайшими гаражами. «Вот голум, блин!» – только и сумел выдавить Петренко, провожая зомби удивленным взглядом. «Босой, серый и, похоже, хитрый. Что-то я начал сомневаться насчет штурма больнички». Скооперировавшись с МЧС и Росгвардией, полиция приехала на объект к 10. Военные, как и предполагал Чумаков, просьбы о помощи проигнорировали. Ни обещанной техники, ни отряда бойцов к назначенному часу не прибыло. Гадко улыбнувшись, Степанов набрал чей-то номер и, отойдя в сторону, долго жестикулировал, выясняя с людьми на том конце волнующие его вопросы. «Сейчас лопнет от злости», – заметил Манукян, глядя, как раскрасневшийся майор ходит туда-сюда вдоль высокого бетонного забора. «А вот и раскол, как предрекал наш Андреич», – процедил Петренко, не спуская глаз со Степанова. Но Лаврентьев его и слушать не захотел, терял время, обивая пороги этих подлых чинуш. Дипломатию развели вместо того, чтобы ударить разом своими силами, не дожидаясь, пока военные до нас не зайдут. А теперь за заборы соваться стрёмно. Неизвестно, что за твари отъелись на трупах почти за 10 с фигом дней. Ведь мутируют мертвецы, мутируют, черт возьми». Чумаков только слушал, не влезая в беседу. Ажиотаж вокруг фигуры майора как следует его утомил. А день непогожий и пасмурный обещал быть на редкость тяжелым. Уже с утра у Чумакова раскалывалась голова. Стоя напротив забора, он ожидал отмашки от командира, рассматривая сквозь прутья миниатюрную мертвячку в джинсовой мини-юбке. Заметив Чумакова, девица оскалилась. Алая помада частично сползла с ее синюшных губ на бледный подбородок, отчего она походила на жуткого клоуна из старых ужастиков. Кудрявая огненно-рыжая шевелюра слиплась в пропитанный кровью колтун. Кто-то раскроил девушке лоб, пытаясь сопротивляться, и гематома расползлась на веко, окрашивая белок глаза в насыщенно-бордовый цвет. Рядом с ней маячил тучный доктор в бирюзовом халате. Переминаясь с ноги на ногу, он нерешительно цеплялся единственной рукой за прутья забора. Другая конечность отсутствовала. Нетерпеливо подвывая, он неотрывно пялился на снующих туда-сюда полицейских. Взгляд его мутных светло-зеленых глаз показался Чумакову на редкость осмысленным, и от этого старлея зазнобило. «Вы не заболели, товарищ участковый?» – услышал Чумаков знакомый вкрадчивый голос за спиной. Майор, облаченный в бронежилет и штурмовой шлем с защитным стеклом, облокотился на капот полицейского бобика. «Сходите и получите обмундирование, и предплечье обмотайте хорошенько скотчем, негоже рисковать. Эти зомби не так просты, как кажутся. Лично я ожидаю любой подлости от трухлявых уродцев». Покусанный доктор, услышав эту фразу, метнул злобный взгляд на майора. Его утробное ворчание перешло в хрип. В горле заклокотала кровь, густо изливаясь на небритый подбородок, и Чумаков поспешно отвернулся. «Видали?» – ухмыльнулся Степанов. «Иногда мне кажется, что они нас понимают». «Вы тоже пойдете с нами?» – удивился Петренко, на ходу застегивая шлем. «Буду координировать операцию по мере сил», – вздохнул майор. «Но в целом я не штабной работник. Что, вы удивлены?» Вскинул бровь он с некой долей удовлетворения, отметив недоумение сержанта. «Не люблю отсиживаться в тылу, когда могу принести пользу». Ощущая, как виски сдавливает боль, Чумаков двинулся в сторону приметного, почти раритетного ЗИЛа. Румяный сотрудник МЧС, одетый по форме, раздавал с него обмундирование. Рядом валялось несколько трупов. Особенно Чумакова поразила истерзанная девочка в нарядном платье. Совсем кроха, не старше пятилетки. Белое, словно фарфоровое личико сердечком, на щеках не кровинки, тонкие хвостики в праздничных бантах, на ногах чешки. Трупные пятна расползлись по маленьким ручкам, не достигая плеча, отчего кожа осталась идеально ровной, не тронутой тлением. Платье разорвало почти до шеи, а в животе зияет огромная темная дыра, словно внутренности выгрызла стая лютых хищников. Взгляд девочки по кукольному прекрасной выражает полнейшее умиротворение. Отвернувшись, Чумаков ощутил, как мерзкий скользкий ком проваливается в желудок, словно перекатывается там свинцовой тяжестью. «Что-то ты совсем паршиво выглядишь», – нахмурился Петренко, заглядывая в лицо командиру. «Бледный, как смерть». Чумаков в ответ лишь молча указал на ребенка. «Совсем малышка», – нервозно сглотнул сержант, отводя взгляд в сторону. Держа на мушке периметр, небольшая группа бойцов рассредоточилась в кабинах грузовиков. Парочка добровольцев залегла на остове сожженного дотла микроавтобуса. Узкий больничный переулок уже зачистили от зомби и теперь лишь поддерживали спокойствие, точечно отстреливая забредающих из-под воротин кадавров. Живых мертвецов привлекала человеческая речь, но многие из них поглядывали с безопасного расстояния, боясь близкого контакта с вооруженными людьми. Лишь самые свежие и глупые из них систематически перли к добыче, надеясь поживиться на халяву свежим мясцом. Но задарма насытиться не вышло. Пуля в лоб, и вот очередной мертвец уже скрючился на асфальте кучей бесполезного тряпья. Бессмысленный взор уставился в небо. Ворона, облепившие соседние тополя, плотоядно поглядывают в сторону покойников, но силовики пугают их из винтовок, не давая присаживаться на трупы. «Кто-нибудь видал обращенных зверей или птиц?» – спросил Петренко у товарищей, пристроившихся на капоте полицейского УАЗика. Те тоже с интересом наблюдали за птичьим базаром, одна из ворон утащила золотую цепочку у зомби и теперь гордо восседала среди своих товарок, хвастаясь трофеем. «Пока нет», – замотал головой Манукян, – «но птицы ведут себя так, словно трупы составляют их обычный рацион». «Только ворон-зомби нам не хватало для полного счастья», – отмахнулся Ковалев. «Надеюсь, природа не допустит таких мутаций». «Ага, мы и зомби-вирус всегда считали штукой из разряда невозможных», – со скепсисом усмехнулся Петренко. Тем временем Степанов позаимствовал у МЧС подъемник и разглядывал в бинокль периметр больничного городка. «А трупов-то много, еще и день непогожий, как назло». «Так, все окрестные наркоши туда стянулись», – почесал розовую макушку белобрысый сержант. «А до того стационар принимал пациентов по скорой, вот и скопились мертвяки, ничего удивительного». «Ну, не беда», – вздохнул майор, протирая оптику от мелкой, но навязчивой мороси, наконец-то проклюнувшейся с небес. «Первая штурмовая группа расстреляет трупы прямо со стены, затем пойдут БМП». Покрошим противника крупным калибром. Кого сможем расстрелять прицельно, снимем из винтовок. Затем на территорию войдет спецназ, защищая тех, кто выжил, если можно так выразиться. Ну и далее по плану. Разделимся на меньшие группы и начнем зачистку зданий. Уверен, что большая часть зомби попряталась в подвалах. Они любят темноту и экономят энергию, когда голодают. «Шустрые там тоже есть», кивнул Ковалев, красочно пометуя свой последний вызов по заявке от местных жителей. «Если не разбежались». «Ну, с Богом», – прошептал Чумаков, зажимая ладонями уши. Голова его раскалывалась, и непрерывный рев автоматов Росгвардии над ухом отдавался болезненными толчками в висках. Бескрайнее людское озеро, едва не захлестнувшее полицейских пару недель назад, заметно поредело. Медгородок и по сей день выглядел оживленным, но Чумаков с удивлением отметил, что трупов стало меньше, как будто зомби почуяли безысходность и попрятались по норам. «Но такого не может быть», – удивился Старлей. «Куда они делись? Зомби что, уничтожают друг друга? Или где-то пережидают период бездействия, впадают в спячку, как звери?» К тому же от жителей не поступало заявок насчет нападения шустриков, а их-то точно забором не удержишь. Значит, они еще тут, просто не показываются, опасаясь за свою жизнь. Когда активных зомби, неистово колотящихся в ворота, расстреляли с забора, на территорию вошли БМП. Проехались по траве, кроша оставшихся тварей и давя хлипкие скамейки неухоженного сквера. А после разъехались в стороны, неуклюже лавируя по раздолбанным, поросшим травой дорожкам. Древняя цементная плитка тут же пошла трещинами под их тяжестью. «Администрация больницы давно забила на благоустройство», – с грустью подумал Чумаков, наблюдая, как гусеницы выворачивают пласты дерна из куцы клумбы при входе в терапевтический корпус. «Придется все восстанавливать с нуля». Зомби нерешительно перетаптывались по ржавым козырьком поликлиники, глазели на приближающуюся к ним смерть. Доля секунды, и пулеметы покрошили в фарш еще с десяток трупов. Притаившийся за лестницей Шустер выскочил неожиданно и, как герой камикадзе, кинулся на броню. «Слишком близкий контакт», – послышалось в гарнитуре. «Не можем снять». «Не покидайте машину», – скомандовал Степанов. «Сейчас снайперы отработают точечно». Впав в бешенство, быстрая тварь скребла по броне, колотилась в удушливой злобе, оставляя глубокие борозды на листовом металле. «Что за ерунда?» – Чумаков передал Петренко бинокль. «Ты тоже это видишь?» «У него там что, алмаз вместо когтей?» – удивился сержант. Но следом раздался хлопок, а во лбу мутанта проклюнулось аккуратное отверстие. Обмякнув, он съехал на землю, а БМП, не будучи сильно маневренной, проехалась по трупу с треском дробя кости. «Ну вот, теперь вонять будет», – послышался недовольный голос кого-то из членов экипажа. «Отставить нытье», – строго ответил командир. «Потом отмоешь». «Штурмовая группа на вход», – встрепенулся майор, пристально наблюдая, как крупнокалиберные пулеметы вышибают фонтанчики крови из гудящей толпы, пасущейся вдоль забора. Отворив тяжелые ворота, сотрудники МЧС отскочили в сторону, пропуская бойцов за периметр. Маневренная группа автоматчиков вбежала во двор и тут же рассредоточилась по своим секторам. Хрупкая, но хитрая мертвячка давно следила за выходом. Руки ее, безвольно лежащие на земле, пришли в движение. Неловко выбравшись из-под лавки, она кинулась к воротам, но выйти на волю не удалось. Петренко ее пристрелил. Резко завалившись на спину, словно наткнувшись на стеклянную преграду, девчонка затихла. Лохмотья длинной юбки разметались по светлой садовой плитке. Парень с обглоданной щекой коротко зарычал, вышел из-за беседки, покачался несколько секунд в раздумьях, и как только Петренко прицелился, ушлый зомби сиганул обратно в кусты. Только ветки затрещали, но пуля сержанта настигла и его. «Сколько молодежи!» – сплюнул он, опуская оружие. «Сердце сжимается». Разрозненные стайки покойников, заметив пищу, двинулись к воротам. Спотыкаясь, одни размеренно брели, другие спешно ковыляли, гагача от нетерпения. Третьи ползли по траве, оставляя за собой длинные борозды в размякшей от дождей почве. У некоторых не хватало конечностей, и Чумакову всерьез показалось, что более умные трупы питались своими глупыми товарищами, продлевая себе жизнь. Шустрых, видно, не было. Неужели они все смекнули и решили отсидеться, пока заваруха не кончится? Неужели эти твари все понимают? И хотя майор готовился к эксцессам, зачистка периметра проходила вполне рутинно. «Вторая группа!» В гарнитуре послышался сосредоточенный баритон Степанова. «Заходим в стационар, поликлинику оставим на потом». Несколько рослых бойцов Росгвардии в полном обмундировании во главе с компактным майором догнали Чумакова. Тот выжидающе уставился на массивную железную дверь, укрепленную для надежности засовом. Чуть поодаль уже маячили Петренко с Ковалевым, готовые ворваться внутрь. Нетерпеливый сержант яростно перетаптывался с ноги на ногу, рассматривая труп, валяющийся у подножия лестницы. Странный какой-то, тоже с когтями, как тот шустрик с БМП. «Плохо», – нахмурился Степанов. Пальцы его дрогнули, перехватывая поудобнее легкую штурмовую винтовку. Забрызганный кровью Чумаков уже успел стереть рукавом разводы со шлема, и обзор заметно улучшился. «Где вы так усвинячились? Сотрите это безобразие!» – усмехнулся майор, подавая ему бумажную салфетку. «Без дополнительной защиты точно бы в глаза попало, а у нас сейчас каждый боец на вес золота». «Наш командир живучий, сукин сын, его просто так не проймешь», вздохнул Петренко, приложив ухо к двери. «Пережил укус в самом начале. И ничего, живее всех живых». «Да, сержант преувеличивает», – махнул рукой Чумаков, с особенным неудовольствием отмечая заинтересованный взгляд майора. «Да играемся. Этот Менгеле меня на опыты отправит», – подумал участковый и, улучив момент, хорошенько пнул сержанта мыском берцев по щиколотке. «Никто меня не кусал», – «просто зомби ссадил мне кожу часами, а я и не заметил в запале драки». Отвернувшись от майора, Чумаков одними губами прошептал сержанту: «Ты в своем уме?» Осознав, что проштрафился, Петренко замел хвостом, отвлекая внимание чекиста. «Кажется, за дверью тихо, заходим». «Но это не значит, что там пусто», – прислушался Степанов и указал пальцем в окно. За тонкой занавеской холла маячила женщина в медицинской пижамке. Белый хлопок густо покрывали бурые потеки свернувшейся крови. Не мигая, она смотрела на полицейских. В упор. От этого взгляда нутро Чумакова промерзло, превращаясь в стылую тундру. Пока Старлей боролся с дурнотой, мертвячка раскачивалась из стороны в сторону, жевала губу в раздумье, а затем резко сорвалась с места, оглашая коридоры истошным криком такой силы, что даже сквозь толстые стекла барабанные перепонки Вадима завибрировали. «Пострадали вы или нет?» – прикрыл глаза майор, задумавшись о чем-то своем. «Но у нашего ведомства имеются достоверные сведения, что не все умирают от укуса. Выживаемость 20-30% из 100. Достаточно много, если задуматься. Если вы и правда пережили укус, или кто-то из ваших знакомых», – понизил голос Степанов, – «мне важно это знать». Навалившись всем телом на узкий подоконник, женщина заколотила по стеклу. Массивный перстень, издалека напомнивший Вадиму кастет, зазвенел, заскреб по окну, оставляя мелкие зарубки. Заметив, как длинная трещина расползается под ее ладонями, дама на секунду замерла. Крик ее, оборвавшийся на самой высокой ноте, застрял комом в горле мертвячки. Она застыла с открытым ртом, глядя в пустоту. Тишина показалась Чумакову столь неестественной, что он сам себе удивился. «Что происходит?» – непонимающе завертел головой Старли, ожидая увидеть нечто пугающее. Большой, испачканный кровью рот женщины, открытый для крика, похоже, банально заклинило, потому как, замолчав, зомби-медсестра так и не двинула челюстью. Удивленно таращась на полицейских, она замычала, грязные пальцы залезли в рот, но чуда не произошло. «Ну, нам же лучше», – усмехнулся майор и, вызвав по гарнитуре еще пару бойцов, отдал остальным приказ штурмовать соседние корпуса. «Не торопимся», – назидал он, – «в здании есть бешеные и тихие тоже наверняка имеются». «Кто такие тихие?» – спросил любопытный Петренко, пока росгвардейцы лязгали засовом. «Это самый опасный вид. Они хитрые и пугающе похожи на нас. Их цель не наесться от пуза, а заразить как можно больше людей, распространяя ДНК вируса все дальше». Бесшумно приблизившись к двери, майор постучал по ней прикладом, создавая максимум шума. За стеной послышался топот, и тетка с челюстью заколотилась в окно, прожигая чекиста злобным взглядом. «На счет три открывайте», – приказал Степанов, отходя в сторону. Насыщенный запах разложения ударил в нос Чумакову да так, что голова закружилась. Вырвавшись на свободу, как джин, медсестра тут же получила пулю в лоб. Вслед за ней показалась еще пара трупов – пожилой мужчина с костылем и молодая девушка в халате. Из вены ее торчал шнур от капельницы. Зыркнув на полицейских, она двинулась вперед, протягивая руки к добыче. Дедок же медлил. Переминаясь с ноги на ногу, он не отпускал костыль, хотя тот ему явно мешал. Загипсованная нога перестала болеть, как только он превратился в зомби, и все же привычка оказалась сильнее. Петренко хотел шагнуть внутрь и успокоить парочку, но Степанов его предостерег, показывая за угол. Тихо, недвижимо, как изваяние, в тени громоздкого шкафа с бумагами стояло нечто. Обглоданный до мышц покойник, обезображенная тварь, местами покрытая сухой матовой коростой, остатки одежды прилипли к телу, пропитавшись бурой жижей. Мертвец замер, старательно выжидая своего часа. В отличие от собратьев, в его глазах не читалось ненависть или жажда плоти. Он смотрел осмысленно и прикидывал, когда сможет напасть. «Вот этот товарищ и есть тихий», – ответил майор, прицелившись ему в лоб. Но зомби оказался не лыком шит. Мгновенно смекнув, чем это грозит, он скрылся за громоздкими стеллажами регистратуры. Рядом на стуле пристроилась мертвая дама за 40. Голова ее едва держалась на съеденной до позвонков шее. «Понятно», — только и сумел выдавить Петренко. Подбородок его предательски задрожал. «Этот парень что, горел? Че он такой ободранный?» «Я думаю, с него сняли кожу и съели», — как ни в чем не бывало, ответил майор, переступая порог больницы. Послышался мощный плеск, и готового ко всему Петренко стошнило на затертый линолеум. «С почином!» – усмехнулся Степанов. Если только от вида крови и прочей требухи, позови кого-нибудь другого», – смилостивился он над сержантом. «А сам погуляй на воздухе, там тоже есть чем заняться». Глава 42. Приемный покой. Женщина в кресле, придерживая руками голову, уставилась на полицейских. Хищно зашипела, как разбуженная гарпия, а затем медленно поднялась на ноги и, не спуская глаз с добычи, направилась к Чумакову. «А ты ей понравился, старлей», – усмехнулся Степанов, прожимая спусковой крючок. Голова дамы с хрустом опрокинулась за спину, и участковый отвернулся от души, сочувствуя Петренко, еще не отошедшему от недавней встречи с Тихим. Бледный, как простыня, сержант сглотнул, во все глаза таращась на распластавшуюся у стола медсестру. Халат задрался, обнажая тучные ляжки, покрытые бордовыми гематомами, словно ее старательно жевали, но так и не смогли прокусить. «Не вздумай их рассматривать», – назидательно прогудел круглолицый росгвардеец, закрывая Петренко обзор ладошкой. «Хочешь метать харчи, шагай на улицу, а то и без тебя тошно». «Да чего вы как маленькие», – обозлился Петренко. «Я в норме, ясно?» «Ну, первый раз не ананас», – усмехнулся безразмерный детина в форме сотрудника ОМОНа. «Привыкнет. В обморок не завалился, уже неплохо. Хорош издеваться, себя вспомните». Массивная входная дверь скрипнула, и на пороге показалась неизменная парочка друзей – Манукян и Галкин. Чумаков, вздрогнув от неожиданности, вскинул оружие. «Эй, не паранойте, это мы», – прошептал жизнерадостный Галкин, водя по сторонам острым носом. «А вонь-то какая! Чего так тихо, будто все вымерли?» – захихикал он, радуясь отпущенному каламбуру. Потоптавшись у двери, Манукян огляделся и, заприметив на полу несколько трупов, скривил полные губы. «Маловато. Было бы из-за чего подкрепление звать». «Разговорчики», – оскалился майор, указывая цевьем винтовки в сторону металлических стеллажей. «У нас тут Тихий прячется. Он не один, я уверен». Манукян наморщил смуглый лоб, старательно перебирая в голове формулировки. «Шустрых знаю, а что это за тварь? Помните трупы в переулке, что кидались в нас камнями с неделю назад?» – спросил Петренко. Сослуживцы энергично закивали. «Вот это они и есть, умные твари», – припечатал сержант почти что с восторгом. «Гнилые выдумщики, таких просто выстрелом в голову не возьмешь». «Это не Тихие», – покачал головой Степанов. «Я посмотрел записи. У нас в отделении все чуть ли не с придыханием о них рассказывают. Обычные зомби», – пожал плечами чекист. «Было бы из-за чего кипиш поднимать». «А здесь тогда кто?» – встопорщил усы Манукян. «Увидишь», – пообещал майор. «Не паникуй раньше времени». «Как думаете, он еще там?» – спросил Ковалев, перевешиваясь через стойку ресепшн. После долгого молчания его голос показался хриплым и чужим. Из регистратуры не доносилось ни звука. Только роликовую штору изредка трепал сквозняк, да обшарпанный советский будильник отмерял секунды, оглашая пустоту коридора громогласным стрекотанием. «Похоже, прячется в подсобке». Майор потянул на себя любопытного Ковалева, возвращая тому вертикальное положение. «Не рискуй так больше, забыл, где находишься». «И то верно», – спохватился лейтенант. Аккуратно заглянув за стеллаж, он нашел там лишь массивный глиняный горшок с чахлым фикусом. Потоптавшись немного на месте, майор задумчиво пожевал губу. Что-то явно его тревожило, и Чумаков почти решился задать прямой вопрос. Впрочем, вряд ли чекист откроет карты, но попытка не пытка. За годы работы участковым старший лейтенант научился неплохо читать людей. Чутье подсказывало ему, что Степанов неспроста сам вышел в столь опасный рейд. Он явно что-то искал и не мог полагаться лишь на сухие отчеты подчиненных. Вопрос, что именно его интересует настолько, что он готов рискнуть собственной жизнью. «Давайте попробуем заблокировать этого зомби», – наконец изрек майор. «Упокоить всегда успеем. Я тут на днях пообещал ребятам из лаборатории добыть биоматериал. Тот облезлый парень вполне подходит. Не свалит, пока мы бродим, как думаете?» Вопрос, разумеется, носил риторический характер. Взяв в напарники рослого ОМОНовца, Степанов двинулся к дальним помещениям. Узкий, но глубокий аппендикс регистратуры, плотно заставленный стеллажами по обе стороны, вызвал у Чумакова мощный приступ паранойи на грани с панической атакой. Старлей стоял в полутьме, до боли сжимая винтовку, и был готов к тому, что в любую секунду откуда угодно может выскочить обезумевший от голода труп. Фантазия красочно рисовала ему обглоданную щеку очередной медсестры, и Чумаков тряхнул головой, прогоняя непрошенное наваждение. «Рано слетаю с катушек», – неодобрительно отметил он. «Зачистка еще не началась толком, а мозг уже горит». Дав себе твердое обещание по максимуму отстраниться от ситуации, он с трудом унял дрожь в коленях. «Правильно, — говорит Варя, — к этому невозможно привыкнуть», – вздохнул Вадим, разглядывая бурые потеки на истертом советском линолеуме. Вопреки сомнениям, терзавшим Чумакова, на майора никто не напал. С облегчением выдохнув, Степанов остановился у дальней двери, ведущей в смежные помещения. «Архив», – по инерции прочитал Старлей. Выудив из горы мебели металлический стул, майор продел его ножку сквозь дверную ручку. Подергал. «Держится?» «Ну, двинулись дальше. И вход заблокируйте», – отдал он приказ своим ручным амбалам. «А почему в приемном покое так безлюдно?» – покрутил головой Чумаков, и неприятный холодок захлестнул Старлея с головой. «В первые дни врачи не знали, куда больных пристраивать. По идее, тут толпа должна бродить». «Трупы без внешнего стимула прячутся. У них тоже имеются кое-какие инстинкты, помимо голода», – обернулся майор. «Энергия крайне важна для зомби. Не знаю, как именно они ее вырабатывают. Скорее всего, в процессе питания, как и прочие организмы. Но расходуется она крайне быстро. А еще зомби, как любые хладнокровные создания, впадают на холоде в некий аналог спячки. Хотя, в отличие от тех же рептилий, солнце тоже не жалуют». Ультрафиолет оставляет на коже трупов ожоги. Вирус вступает в странную реакцию с воздухом на солнце, выделяя токсин. Поэтому трогать трупы голыми руками тоже не советую», – подытожил Степанов. Уверенным шагом прошел вперед, остановился у лестницы. Двое из ларца мгновенно последовали за командиром, не отставая ни на шаг. «Наши лаборатории не простаивают, как вы понимаете. Новую некротическую форму жизни активно изучают, проводят эксперименты», – прошептал чекист. «Некротическая форма жизни», – просмаковал фразу Петренко. «Идить колотить. Я думал, нас просто бросили умирать. Они, оказывается, изучали». За дверью, ведущей на второй этаж, что-то захохотало, и Чумаков зябко вздрогнул. Послышался гулкий топот и шуршание полиэтилена. «Внимание, контакт!» – прошипел майор, вскидывая винтовку. Дверь скрипнула, и по наличнику скользнула узкая женская ладонь, бледная и грязная, словно ее хозяйка копалась в земле. «Не стрелять!» – предостерег группу Степанов. «Рано!» Вслед за рукой показалась всклокоченная голова, замызганные щеки в цепочках мелких укусов. Мутные глаза в сетке лопнувших капилляров уставились на людей. «Похоже, девчонку ели крысы», – сглотнул ОМОНовец, отступая назад. «Смотрим под ноги, грызуны превращаются сразу», – прошептал майор, не сводя глаз с мертвячки. «Только их тут не хватало», – пролепетал росгвардеец. Его щекастое детское лицо приняло оскорбленное выражение. Несколько долгих секунд труп сверлил майора взглядом, но тот не спешил стрелять. Напротив, он разглядывал мертвячку. А затем девушка выбралась из-за двери и сделала неуверенный дерганный шаг, протягивая грязные руки к чекисту. Отпрянув назад, тот по инерции попятился к выходу, опасаясь, что девчонка кинется на него. Осторожно, мелкими шагами майор ступал по холлу, не сводя холодных глаз с покойницы. Но зомби так и топталась на пороге, шипя и потряхивая головой, как сумасшедшая. Не решаясь отпустить дверную ручку, она раз за разом нажимала на нее, заставляя замок щелкать. Тяжелая латунная конструкция лязгала, наполняя пустой коридор какофонией звуков. Скрежет, щелчки, хриплое дыхание девочки – все это действовало на нервы взвинченному Чумакову. Хорошенько прицелившись, он выстрелил, прекратив мучение несчастной. Голова мертвячки дернулась, и та осела на пол, заблокировав выход на лестницу. «Эх, нужно было дать ей подойти поближе», – с досадой прицокнул языком майор. «Теперь придется руки марать, а так не хочется их касаться. Досада отразилась на лице Степанова. «Не спеши, Старлей, слушай приказы». «Чего она медлила, никто не знает», – взволнованно прошептал Петренко. И Чумаков невольно отметил в его голосе знакомые истерические нотки. «Вроде ж обычная зомби». «Наверное, ждала друзей, чтобы напасть», – прогудел ОМОНовец. Его громоподобный шепот заставил Вадима вздрогнуть. «Черт знает, что происходит в их гнилых мозгах. Не зря же она лязгала этой чертовой ручкой». Словно подтверждая самые худшие опасения Чумакова, легкая пластиковая дверь распахнулась, и труп, как куклу, отбросила к смежной стене. В дверном проеме показалась обезображенная девица. В ее шее застрял толстенный штырь, и теперь, качаясь при каждом движении, он угрожающе позвякивал брошку на лацкане ее джинсовки. «Видимо, кто-то уже пытался ее упокоить, да неувязка вышла», – подумал Чумаков, предусмотрительно отступая назад до тех пор, пока не уперся в стойку ресепшн. Степанов медлил, рассматривая незваную гостью. «Кого ты ищешь, майор?» – напрягся Чумаков и взял зомби на мушку. Самое неприятное, что девушка выглядела совсем свежей, ни трупных пятен, ни укусов. Если бы не тот толстенный металлический прут, пробивший горло мертвячки почти насквозь, Чумаков не подумал бы, что она живая. Улыбнувшись окровавленным ртом, девица захрипела, заливаясь беззвучным хохотом, и в пару прыжков преодолела узкий простенок меж лестницей и группой. «Бейте, это шустрая!» – закричал майор, открывая огонь. Группа сработала мгновенно, несколько стволов затрещали наперебой, надрывая тишину коридора, и труп свалился на пол в паре шагов от Степанова, бледного как смерть. Наклонившись над девушкой, он приподнял ее футболку, оголяя впалый живот, и что-то бегло сфотографировал на смартфон. При этом его взор, казалось, совсем не отражал эмоций, словно ситуация давно перешла в разряд рутины. Только желваки на скулах майора заходили, будто он пытался разгрызть невидимый орех. Глубоко вздохнув, Чумаков рассмотрел девушку поближе. Разорванные цветастые леггинсы едва прикрывают худые колени, почти совсем подросток, угловатая и тщедушная. «Боже, какая же вонь! Когда это закончится?» – взмолился Петренко, опуская ружье. «Может, все-таки не пойдешь дальше?» – спросил Чумаков, обеспокоенно разглядывая синюшного сержанта. «Да где наша не пропадала?» – махнул рукой Петренко, выглядывая на лестницу. «Я в порядке, честно, просто сил нет осознавать, сколько людей погибло. А главное, какой смертью!» Глава 43. Умники. «Пять минут отдыхаем», – отдал приказ Степанов, запирая выход к лестнице. А сам отправился к зомби-заморашке. Присев на корточки рядом с ней, он беззастенчиво задрал ей сорочку. Серая в черных венах кожа выглядела устрашающе. Следы крысиных рисов опоясывали туловище девушки, переходя на грудь и лицо. Натянув полиэтиленовые перчатки, майор бегло ощупал живот молодой зомби. «Ну, допустим», – прошептал он и на всякий случай сделал контрольный снимок. Та же участь постигла медсестру и девицу с капельницей. Чумаков в замешательстве наблюдал за майором, не решаясь задать прямой вопрос. Все же Степанов, как и все его ведомство, не вызывали доверия у Старлея. Подспудно он ожидал подвоха. Опасения командира, похоже, разделял и Петров. Его встревоженные голубые глаза, не мигая, следовали за майором, словно сержант боялся упустить что-то важное. Когда Степанов закончил осмотр трупов, Галкин, многозначительно переглянувшись с Манукяном, вскинул русую бровь, красноречиво выражая недоумение. Но майор в упор не замечал замешательства команды. Лишь его товарищи оставались спокойными, помогая Степанову ворочить неподатливые трупы. «Вот тяжелые курвы!» – пыхтя и отдуваясь, выругался шкафообразный ОМОНовец. «Будто лошадь ворочаю. У нас в деревне как-то комбайнер по пьяни сбил коня. Так переживал, попросил нас с дружбанами закинуть эту скотину в кузов пикапа. Хотел гнать в соседнее село к ветеринару. В итоге мы всемером корячились, так и не сдюжили. Пришлось вызывать лебедку». «Время офигительных историй», – рассмеялся росгвардеец, по привычке потрунивая над товарищем. Его раскрасневшееся круглое лицо расплылось в усталой улыбке. «Так, Журба, Иванов, ну-ка отставить!» – строго прошипел Степанов, разглядывая новоприставленного деда с окровавленным костылем в руках. Аккуратно приоткрыв покойнику рот, майор осветил фонариком пространство и ухмыльнулся. «Так я и думал. Вставная челюсть». «Товарищ майор, разрешите обратиться?» – не выдержал Бойки Манукян. «Валяй!» – лениво протянул майор, приблизившись к шустрой мертвячке. Отыскав на полу шариковую ручку, он раздвинул бледные губы покойницы. «Красотка!» – прошептал рослый ОМОНовец, морща лоб. Отрастила клыки, как у тигра. Потоптавшись немного рядом со Степановым, Манукян тоже присел на корточки. «А что именно вы ищете?» – беспокойно спросил он. «Понимаешь, лейтенант, твари-то мутируют», – ответил майор, обтирая ручку от джинсовку покойницы. «Их костно-мышечный каркас подстраивается под новые реалии жизни, где они теперь хищники. Наверное, нужно было открыть карты раньше, предоставить некоторые исследования, но я не был полностью уверен», – протянул Степанов, отдавая свой рабочий инструмент Манукяну. Ручка, все еще покрытая вязкой кровавой слюной, уткнулась в бронежилет лейтенанта. Тот мгновенно сморщился, непонимающе глядя на майора. «Спрячь ее куда-нибудь, еще пригодится», – ухмыльнулся Степанов. «Лично я не советую лезть им в рот голыми руками. Вдруг рефлекс сработает, отхватят палец, бо-бо будет. У меня зеленки нет». «Он шутит или серьезно?» – прошептал Петренко на ухо Чумакову. «Без понятия», – округлил глаза Старлей. «Ну ладно», – Степанов глубоко вздохнул и, подавив свою фирменную ухмылку, продолжил. «Все мы тут люди сознательные и даже умные. Наверное, ни для кого уже не секрет, что наша задача не только зачистить будущий ПВР для жителей города, но и собрать информацию о массовых мутациях. А их, насколько нам сейчас известно, существует несколько видов. Первая модификация – шустрые, живые, быстрые твари – крушат все на своем пути и прожорливы, как черти. Их организм продолжает функционировать по принципу любого живого создания. Они питаются, внимание, улыбнулся майор, размножаются и гадят, как и ты, Чумаков. Смерив Вадима насмешливым взглядом, чекист ухмыльнулся. Размножаются, насупился Ковалев. Это как? Так же, как и все, кивнул Степанов, уставившись на смущенного лейтенанта. «Пока зафиксированных прецедентов не было, но наши ученые уверены, что шустрые способны воспроизводить потомство, оставаясь теплокровными и живородящими существами с мощным потенциалом регенерации». «Ядрить твою в корень», – выругался бесхитростный Петренко. «К нам в руки попала беременная самка. Уж не знаю, стоит ли называть этих тварей людьми». Майор неуловимо замешкался, подбирая верные слова. «Так вот, ее плод жив. Сейчас ученые наблюдают и проводят некоторые эксперименты над этой шустрой. Уверен, в мире таких еще много. А что из себя будет представлять следующее поколение, одному дьяволу известно». «Так вы поэтому ощупываете их животы?» – догадался Галкин, задумчиво рассматривая мертвого старика с костылем. «Верно, садись, 5 баллов», – улыбнулся майор, вставая на ноги. «Затем я предлагаю каждому поступать так же, осматривать трупы по возможности внимательно и докладывать обо всем подозрительном мне, желательно по факту незамедлительно». «А что с другими зомби?» – буркнул Манукян, нехотя заправляя полученную от майора ручку за шнуровку берцев. «Обычные мертвяки тоже мутируют, со временем их уровень интеллекта растет. Желание набить брюхо, главное для зомби, заменяет тяга распространить вирус дальше». «Они учатся нападать эффективно, прячутся, избегают, выжидают момента. Поэтому я и называю их тихими. Мне кажется, что некоторые из них умеют общаться со своими собратьями. Зомби странным образом кучкуются рядом с ними, даже помогают», – вздохнул майор. «Есть и третья ветвь эволюции. Этакие мутанты-танки, выносливые, сильные твари, настоящие хищники, бесстрашные и кровожадные». Их кости и мышцы стихийно разрастаются, меняется прикус. Технически они, конечно, мертвы, но ткани их продолжают регенерировать за счет поглощенной плоти живых созданий. Со временем тление трупа приостанавливается, и происходит полная перестройка организма под новые реалии. Умертвить таких зомби крайне трудно. Их черепушку пробьет разве что бронебойная пуля. «Фигово», — заметил изрядно помрачневший Ковалев. «Согласен», — кивнул Степанов. «При этом ученые заметили, что мутации уже привели некоторых зомби к зачаткам первобытного социума. Трупы кооперируются в большие группы, нападают сообща. Хищники приносят добычу более слабым собратьям, подкармливая их. Со временем они восстанавливаются, отращивая, представьте себе, недостающие конечности», – округлил глаза майор. «И все это за 2 недели, поэтому нужно укрепить свои позиции, пока нас не пожрали к чертям собачьим». «Вот это поворот», – замотал головой Петренко. «Ущипните меня, а?» «А как вы поняли, что трупы регенерируют, пожирая живую плоть?» Чумаков уставился на майора, уже предвкушая ответ. «Это задача научного отдела», – уклончиво ответил Степанов. «Старлей, ты правда хочешь, чтобы я озвучил эту информацию?» Чумаков коротко кивнул. «Да, мы уже поняли», – вздохнул Петренко. На лице его застыло откровенно брезгливое выражение. «Кормили трупы человечиной, да?» «Возможно», – насупился майор. «Но ты бы не судил так категорично, сержант. У вас это что, внутриведомственное, делать скорбные выводы, изображая обижулик? Вот и Лаврентьев ваш туда же. Уперся лбом и ножками сучит. Хочу, хочу, хочу быть главным, вопреки здравому смыслу». «Тогда как?» – не унимался Чумаков. Его мрачные зеленые глаза буквально сверлили майора. «Ну ладно», – расплылся в улыбке Степанов. «Ты сейчас отверстие во мне прожжешь, правдолюб бессребренник». «Вот давайте сейчас без ваших шуточек», – спокойно ответил Вадим. «Обстановка не располагает». Майор оскалился, как кот, втихаря вскрывший ларь со сметаной. «Развею ваши опасения, порядочные вы ребята. Расслабьтесь. Кадаврам не скармливают живых людей, хотя в начале эпидемии врачи еще не осознали, что далеко не все укушенные превращаются в зомби спустя время, и пытались всячески задержать вирус. Ампутировали конечности, части тел, как вы понимаете, замораживали для исследований. Ученые хотели выяснить, как быстро распространяется в тканях вирус, возможно ли это в отсутствии кровотока, живет ли микроорганизм в экстремальных условиях и так далее. Как итог, в морге скопилось достаточно биоматериала. Ну и наши головастые, крайне рациональные, я бы даже сказал, прижимистые ученые нашли, как сие богатство применить, дабы умножить свой эмпирический опыт». «Что?» – завис Ковалев. «То!» – улыбнулся майор. «Кормили твари ампутированными конечностями. Не выбрасывать же добро». «Тьфу ты, блин!» – сморщился Петренко. «Я уж подумал, что особое ведомство изничтожало неугодных». «Ну, доверие – дело наживное, да, сержант?» Тонкие губы майора разомкнулись в белоснежной, но какой-то звериной улыбке. Так псы демонстрируют свои клыки пришлым дворнягам, обозначая главенство. Глаза Степанова при этом остались прохладными. «Не берите пример с Лаврентьева, он не ведает, что творит. Старый уклад жизни умер вместе с этими товарищами», – крупная ладошка майора указала в сторону покойников. «Новая реальность может вас не устраивать, но чтобы выжить, мы обязаны доверять друг другу». Глаза Степанова и Чумакова встретились. Этот взгляд не понравился участковому. Он понял, что демократией тут и не пахнет. Но так ли она нужна, во всяком случае, на данном этапе? Широкая дверь скрипнула, и Журба под прикрытием Манукяна выглянул в узкий простенок, предваряющий лестничную клетку. Никого. Разномастный мусор разбросан по ступенькам. Поломанные одноразовые шприцы, куски бинта, пара растерзанных тапочек – бледно-желтые стены измазаны кровью. Стенд с правилами посещения больных покосился и теперь тоскливо поскрипывает, раскачиваясь на одном гвозде, вот-вот упадет. Горшки с цветами опрокинуты на пол в шумихе заварушки, чахлые кустики герани окончательно засохли, так и не дождавшись, пока заботливая рука поднимет их с пола. «Слышите гомон?» – прошептал майор на грани слышимости. «Думаю, я знаю, где сгрудились наши зомби. На первом этаже слишком светло. Минувшая неделя выдалась солнечной». Оглядевшись, Чумаков увидел неприметную дверь под лестницей. «Подвал?» – догадался он. Майор молчаливо кивнул, приставив палец к губам. Дверь трепетала на сквозняке, изредка хлопая косяк. Трупу порога не давал ей открыться до конца. От двери ощутимо несло тухлятиной. Мертвец, упокоенный арматурой, уже начал разлагаться, но проверить его все же стоило. «С этими мертвецами нужно держать ухо востро», – подумал Чумаков, ныряя поглубже под ворот куртки. Густое амбре, настоявшееся за несколько дней мертвечины, вызвало у него приступ удушливой дурноты. Аккуратно толкнув труп цевьем винтовки, рослый ОМОНовец вытянул вверх толстый, как сарделька, большой палец. «Все, гуд», – прошептал он одними губами. Майор кивнул и молча указал себе за спину. Стоящий за ним Иванов среагировал мгновенно. Достав из рюкзака стальной трос с замком, он молча продел его в петли двери и затянул потуже, так, чтобы в щель не смогли пролезть даже самые щуплые покойники. «Отлично», – похвалил бойцов майор. Не удержавшись, Петренко осветил фонариком темноту и тут же отпрянул. Последнее, что увидел Чумаков, перекошенное на бок лицо знакомого доктора. Заметив жертву, он вышел из оцепенения и, застонав, навалился на дверь, подпирая ее костлявым обглоданным запястьем. Но прореха в двери оказалась слишком узкой, и, потерпев неудачу, бородатый доктор затих, обиженно постановая. А трупы за дверью, почуяв добычу, уже входили в раж. Чьи-то тонкие пальцы с обломанными ногтями обхватили низкую притолоку и тут же исчезли, словно бледный паук пробежал, скрываясь в темноте подвала. Множество рук молниеносно ударило в дверь. Ноги заскребли по металлу, заставляя Чумакова сморщиться. Невнятный гул и поскуливание превратились в вой. Кто-то громкий и очень сильный, не щадя живота своего, с надсадным яростным воплем долбился о жестяной лист, не исключено, что головой. «Вот же ж», – выругался рослый детина, отскакивая за спину майора, как напуганная барышня. «Врасплох застали, сволочи! Как разошлись!» «А ты не расслабляйся», – подначил его довольный ОМОНовец. «Иначе так без задницы остаться недолго, если будешь стоять, разъявив рот». «Так, завязывай, журба», – сморщился майор. Гримаса напускной строгости, как темная туча, поглотила дежурную улыбку Степанова. «После позубоскалите». «Хорошо, что не додумались толкнуть эту дверку», – подытожил Петренко, отходя подальше. «Что с нами будет?» «Отряд ОМОНа зачистит подвалы в последнюю очередь», – ответил чекист. «Наша задача – избавиться от основной массы. Всех, кого можно заблокировать, оставим на потом». Ну и славненько, с нескрываемым облегчением, вздохнул Ковалев. «Вы это видели?» – закричал Петренко, дергая за рукава товарищей. «Как это понимать, блин?» Чумаков, вздрогнув от неожиданности, уставился на дверь. Оттуда торчала малюсенькая, совсем девичья ручка, унизанная массивными перстнями. Пальцы отчетливо сложены в неприличный жест. «Совпадение», – протер глаза Манукян, убеждаясь, что это не иллюзия. «Не-а», – ухмыльнулся майор, разглядывая руку безымянной хамки. «Знак протеста. Я же говорю, что трупы умнеют. Эта тварь указывает нам наше место». Размахнувшись, Степанов наотмашь шарахнул прикладом винтовки по руке. Бил с жаром почти иступленно до тех пор, пока не раздробил кость. Зомби держалась стойко, не издав ни звука. Средний палец искалеченный, но все так же упрямо вытянутый, торчал вверх и чуть вбок, как пизанская башня. «Эй, товарищ майор, поберегите силы!» – буркнул журба, удерживая командира от нового удара. «Я просто хочу проверить, испытывают ли зомби хотя бы подобие боли. Нейроны головного мозга каким-то образом восстанавливаются. Если они мыслят, то их нервные окончания должны быть столь же развитыми, как и у нас», – спокойно ответил Степанов. Его дыхание показалось Чумакову на удивление ровным. Поправив сползший на бок ремень винтовки, майор неспешно подошел к лестнице и посмотрел вверх. Пара мертвецов неуклюже топталась вдоль перил. Перевесившись на пол корпуса вниз, плешивый, иссохший, как мумия, дедок, плотоядно оскалился, бесстыдно рассматривая Степанова. Так разглядывают отлично прожаренный стейк после недели голодовки. «Двинули дальше, делать нечего», – вздохнул майор, отступая на шаг в сторону. Беспокойный дед Клокача, и шлепая губами, плюнул вниз и, не попав в Степанова, озлобленно заколотил костлявыми руками по перилам. Его молодая подружка в сестринском халате глухо зашипела, словно хихикая над неудачей собрата по несчастью. «А дедок-то тоже с мозгами», — нахмурился майор. «Кажется, будет весело».